Здравствуйте. Валентин Петровна, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? А тебе что? Беспокоимся за вас. Не надо, за себя беспокоишь. А, Валь, у тебя же день рождения скоро? У всех бывает день рождения. Ну, 24 числа, да? Ну и что? Родные-то поздравлять собираются? А? Родные поздравлять будут? Будут. Валя, это мы вот хотели тебя как-нибудь поздравить. Что нам подарить тебе? Что у меня есть-то? Из 218-й соседи. Соседи не обязаны поздравлять. Ну так надо что-то хорошее сделать. Мы, а то мы все плохое, да плохое. Валь. А? Давай мы тебе топор надувной подарим. Чего? Давай мы тебе топорик надувной подарим. У меня уже есть топорик, спасибо. Не, надувной. А? Надувной. Надувной? Да. Таких не бывает. Есть. Вот давай мы тебе закажем, ты его примешь. Иди ты нахуй. Да! Чего молчишь, старуха? Иди нахуй, блядь! Почему? Не нужны вы мне ни по-хорошему, ни по-плохому! Мы тебе топор хотим подарить. Нахуй вы мне сдались! Топорик. У меня есть топорик, как хуякну, блядь! Надувной. Блядь, ночью всю дверь твою изрежу, блядь! Нет, успокойся, Валя. Изрежу бритвой успокойся. Всю нахуй! Успокойся, топором резиновым будешь резать. Иди к ебене матери, сейчас 02 вызову! Валя.